20. Остаток дня мы работаем над созданием туннеля. Мне пока с трудом удается выполнять даже простейшие из ритуалов, но все же в конце концов я почти самостоятельно создаю целый фонарь. Тогда как остальные вырезают в горе весь туннель и грубые очертания будущего зала. В общем, мы всей компанией покидаем место работы с триумфом. Поскольку Джайлз не умеет летать, обратно через город мы идем пешком. Я снова наслаждаюсь видами и звуками Песнегрёза. «Действительно потрясающе!» Задумчиво протягиваю я. «Я здесь всего несколько дней, но такое впечатление, будто знаю это место уже сотню лет. В Срединном мире словно бы само время течет иначе, более медленно. Хотя, возможно, мне просто кажется, поскольку все часы и дни, проведенные за гранью, меняют мою жизнь». «Что именно?» — спрашивает Девиан. Орен и Джайлз позади нас по-прежнему обсуждают ритуалы из книги, прикидывая, что еще нужно непременно доделать, прежде чем придется завтра вернуть книгу мастеру, у которого ее позаимствовали. Все в этом мире. Город с совершенно разными, уникальными домами, созданными руками тех, кто в них живет. Запахи местных блюд, обжигающие нос пряностями и цитрусовыми. Даже закаты здесь красивее, пока их не закрывают горы. «Ага», — хмыкает Девиан. «Хорошо, наконец-то, оказаться дома». Я на миг поджимаю губы, и он, неверно истолковав этот жест, добавляет: «Ты тоже скоро будешь дома. Учитывая, как быстро ты учишься управлять королевской магией, вскоре у тебя получится без проблем от нее отречься». «Не в этом...» Начинаю я, но быстро обрываю себя. «Я вовсе ему не завидую. Просто при одной лишь мысли о том, что он останется здесь, а мне придется вернуться в тот холодный, да более нормальный мир по другую сторону грани, меня охватывает грусть. Но как рассказать ему об этом, когда я сама себе могу признаться с трудом?» «Да, так будет лучше для всех. А после я вернусь в мир людей и буду жить одна в поместье». Между нами повисает тяжелое, на удивление неловкое молчание. «Не обязательно быть одной». Спустя некоторое время произносит Девиан так нежно, что мне с трудом удается сдержать себя. И все же сердце с надеждой замирает на миг. Неужели он сейчас скажет, что мог бы пойти со мной? Я мысленно проговариваю эти слова, но Девиан говорит совсем другое. «По вашим законам, ты будешь считаться вдовой. Никто не узнает, что случилось на самом деле. Письмо написано довольно расплывчато, так что можно заявить, к примеру, что я пропал в лесу. Люди не станут задавать вопросов, и ты сможешь отыскать себе нового спутника жизни». «Я поняла, что не выношу большинство людей», — бормочу я. «Неужели Фейри лучше?» Со смехом интересуется он. «Как ни странно, да. Похоже, мне легче ладить с Фейри, чем с людьми. Я вспоминаю наш предыдущий разговор о друзьях». «Ты так думаешь, потому что вынуждена находиться рядом с нами», — усмехается он. «Вовсе нет. Я вполне способна ненавидеть того, с кем вынуждена находиться рядом, причем со временем ненависть лишь возрастает». «Я вспоминаю Джойс и Хелену. Даже будучи членами моей семьи, они скорее напоминали тюремных надзирателей. И я терпеть их не могла, тогда как Лауру любила. Кстати, когда мы только вступили в брак, я думала, что возненавижу тебя». «Должен признаться, я боялся, что так и случится», — смеется он. «Я твердил себе, что это не важно, ведь ты лишь средство для достижения цели. Но очень обрадовался, когда мы поладили. Я никогда не желал вызывать в тебе ненависть, и мне не доставляло удовольствия принуждать тебя к браку». Ни намека на дым. Он, как всегда, говорит правду. Я вдыхаю свежий воздух и с выдохом изгоняю из себя всю неприязнь, скопившуюся во мне с начала нашего не слишком гладкого общения, как здесь, в Срединном мире, так и в природных землях. Он и в самом деле заплатил за мою руку приличный выкуп. И даже думая, что оставит меня одну, попытался по мере сил позаботиться о моем будущем. «Меня тоже радовала мысль, что у тебя нет ко мне ненависти. Чего бы ни стоило человеческое мнение». «Человеческое мнение? Почти ничто». Небрежно бросает Девиан и обращает глаза на меня. И в этот момент я понимаю, что прежде чем закончатся наши отношения, он разобьет мне сердце. Пусть даже от него уже не так много осталось. «Но твое мнение, Катрия, я с каждой минутой ценю все больше. Оно важнее всей утраченной магии вампиров на юго-востоке и древних сил, бурлящих в водах севера, где живут русалки. Мне кажется, или мы идем медленнее и немного ближе друг к другу, так что порой соприкасаемся плечами. Я судорожно сглатываю. На языке вертятся сотни вопросов. Ты причинишь мне боль, как и все остальные? Хочется узнать, однако вслух я спрашиваю о другом. Почему ты завещал мне поместье? Орен и прочие фейри упоминали, что оно принадлежало твоей семье. Так что мешало тебе его сохранить? Действительно ли он действовал из благих побуждений, как я себе воображала? У меня в Верховном дворе будет целый замок и все прочие земли фейри в придачу. И самое меньшее, чем я мог отблагодарить женщину, которая помогла мне вернуть то, что принадлежало мне по праву, это оставить ей хоть что-нибудь. Он бросает взгляд в мою сторону. Конечно, я решил это до того, как ты своим вмешательством испортила ритуал. К счастью, в поместье еще осталось то письмо, написанное твоим почерком. Слегка поддразниваю я и толкаю его в плечо. Снова хмыкнув, Девиан наклоняется ко мне, и я непроизвольно выдыхаю. «Ты будешь меня навещать?» Слова слетают с губ тихим шепотом. Вряд ли он меня услышал, да и глупо было об этом спрашивать. Я уже решаю сменить тему, когда Девиан, к моему удивлению, все же отвечает. «Если смогу». Фейри не умеют лгать. Он придет ко мне даже после того, как станет королем. Впрочем, он ведь не сказал твердое «да». Так может, эти слова — очередное проявление одной из полуправд фейри? В наш разговор врываются звуки музыки и пения. «Что это?» Я смотрю вперед на мощенную булыжником дорогу. «О, похоже, вечером уже начнется». С легкой улыбкой бормочет Девиан. «Что именно?» «Первый праздник, посвященный скорому концу осени и приближению зимы. Как же давно я не видел праздников в фейри». «Праздник осени?» «Да. Мы наслаждаемся всеми изменениями в нашей природе. Особенно после долгих зим, порожденных отсутствием людской королевы. Пойдем, Катрия. Я покажу тебе мой мир». Он протягивает руку. Поколебавшись всего мгновение, я ее принимаю. Он сжимает теплыми пальцами мою ладонь, и я взглядом следую по линии его руки к широкому плечу, а после к резкому изгибу челюсти и изящной линии губ. Каково было бы их целовать? «Нет». Тут же возражает защитный голос в глубине разума. «Нужно выбросить из головы эти мысли, иначе все закончится страданием. Ненужной любовью с моей стороны. Потерей собственного мира». Однако голос разума с каждым мгновением слабеет. Может, если я осознанно пойду на риск и приму, что между нами не может быть ничего, кроме случайного увлечения, то мне удастся сберечь ясный разум и не пустить чувства в сердце. И тогда не будет боли. Вероятнее всего, я просто обманываю себя. Но его нежная рука, заразительная улыбка и взгляд, под которым я чувствую себя единственной женщиной в мире, вызывают во мне небывалый трепет. И мы вместе устремляемся к большой площади перед главным домом Песнегрёза. Вдоль нее уже выстроились торговцы, которые перенесли сюда с рынка в свои прилавки, заполненные всевозможной едой и напитками. Кое-где разложены товары, но я не вижу, чтобы их кто-то покупал. На помосте в самом центре площади играют музыканты. Танцоры в развивающихся шелковых одеждах, увлекаемые боем барабанов, движутся подобно ветру. Фейри общаются между собой, смеются, поют и танцуют, причем не все на земле. Кто-то кружится в вальсе прямо в воздухе, наплевав на законы гравитации, и магия с их крыльев искрами падает на площадь, как остатки затухающего фейерверка. «Сюда!» Дэвиан ведет меня сквозь толпу. «А почему они не расступаются перед тобой?» Шепотом интересуюсь я, подобравшись к нему на шаг ближе. «Расступаются?» «Ну, вроде как фейри должны проявлять к королю больше почтения». На его лице мелькает понимание. «Обычно да, но я слишком долго отсутствовал. Лишь Вена и горстка самых преданных помощников знают, кто я такой. Мою личность по большей степени держали в тайне, чтобы не подвергать нас опасности. Тем более, что без магии я до сих пор довольно уязвим». «Нас. Не меня». В груди что-то сжимается, и мучившие сомнения становятся все слабее, уступая место безумной фантазии, которой я начинаю предаваться вместе с ним в этом волшебном месте. «Тебя это беспокоит?» — спрашиваю я. «А должно?» «Это не ответ». «Ты привыкаешь к выражениям фейри быстрее, чем мне хотелось бы», — усмехается он. «Какое неудобство!» — фыркаю я. «Ты сам заявил, что хочешь быть королем. И я предположила, что отсутствие должного уважения тебя расстраивает». Дэвиан о чем-то задумывается, и хмурое выражение покидает его лицо. Он мягко вздыхает, едва приоткрыв губы, и с едва заметной улыбкой проводит рукой по волосам. Шелковистые пряди тут же спадают обратно, лишь заплетенные косички слегка цепляются за его пальцы. «Думаю, впереди у меня еще много лет, чтобы насладиться почестями, которые дает королевский титул. А сейчас я хочу увидеть этот мир как обычный фейри. Ну, насколько это возможно. И понять тяготы своего народа. Познать их потребности, живя с ними бок о бок. И даже когда я стану королем, хотелось бы надеяться, что подданные будут видеть во мне не только правителя, но и обычного мужчину со своими надеждами, мечтами и желаниями». Замолчав, он чуть заметно хмурит брови. «В чем дело?» «Лишь сейчас я понимаю, что мы остановились. Площадь куда-то исчезает. Взрывы смеха растворяются в воздухе. Остается лишь он и звуки триумфальной симфонии вокруг». «Я думаю, ты будешь великим королем», — искренне признаюсь я. И недоумеваю, отчего так мучительно ноет в груди. Почему я уже чувствую отголоски боли, которой так старалась избежать? Дэвиан поднимает руку к моему виску, но колеблется, не решаясь прикоснуться. Я и сама не понимаю, хочу ли его прикосновений. Мой мир уже пошатнулся. И не только из-за прихода в земли фейри. Даже если я смогу вернуться по другую сторону грани, ничто не будет как прежде. Ведь когда я упала в тот огонь, то пересекла черту, из-за которой нет возврата. «Почему тебя это так печалит?» — шепчет он, легким движением заправляя выбившийся локон мне за ухо. «Потому что...» Начинаю я и мысленно заканчиваю. «Когда ты станешь королем, мы больше не увидимся. Тебя уже не будет здесь, рядом со мной». «Потому что...» Девиан придвигается еще ближе, сосредоточив на мне все внимание, и попадает в тот же пузырь, который отгородил меня от окружающего мира. Сейчас он смотрит только на меня, а вовсе не на живущую во мне магию. Интересно, если задержать дыхание, время остановится? И можно ли использовать эту самую магию, чтобы выстроить вокруг нас стены и по-настоящему закрыться от всего остального? Я тут же получаю ответ, когда наше уединение нарушают Джайлс и Шей, приносящие с собой шумную реальность. «Что это вы делаете?» — спрашивает Джайлс, а Шей, подняв брови, окидывает нас скептическим взглядом. Я вдруг замечаю на голове Джайлса стеклянную корону. «Я хотел купить короны для нас с Катрией», — поясняет Девиан, опуская руку и направляется к прилавку, неподалеку от которого мы остановились. Хмыкнув, Шей с прищуром смотрит на меня. Сейчас с ободком из розовых роз на голове она выглядит менее грозной. Быстро вернувшись, Девиан вручает мне такой же ободок. Но вместо роз на нем незнакомые цветы, розовые и фиолетовые, с десятками тонких длинных лепестков. «Что это за цветы?» «Астры», — поясняет Девиан, держа корону над моей головой. «Можно?» «Конечно». Я стараюсь говорить небрежно, но в горле так пересохло, что мне с трудом удается выдавить из себя даже простое слово. «Женщины носят ободки из последних цветов, которые распускаются перед зимой. Мужчины надевают копии стеклянной короны, дабы привлечь силу и лидерские качества, необходимые, чтобы пережить предстоящую зиму». Задумчиво произносит он, слегка проводя кончиками пальцев по цветочному ободку. «Никогда прежде я не ревновала к цветам, но все бывает впервые». «Интересный выбор цвета и цветов». Шей все так же не сводит с меня изучающего взгляда. Такое впечатление, будто подбирает мне платье по размеру. И, похоже, я никак не удовлетворяю ее требованиям. «Наверняка Девиан просто схватил первый попавшийся». Джайлс берет Шей за локоть. «Там большой выбор». Стоит на своем Шей, не желая менять тему. Джайлс тянет ее в сторону от нас. «Ты просто легкомысленно взял его с прилавка? Или за этим что-то кроется?» Слегка нахмурившись, Девиан косится на Шей. От него ощутимо исходит волнение. «Что означают астры?» — спрашиваю я. «Мне очень мало известно о цветах. Разве что совсем немного о тех, которые годятся в пищу. Вот сестрам преподавали язык цветов, но во время их занятий для меня за столом никогда не находилось места». «Но...» Девиан поворачивается ко мне, и в его глазах отчетливо мелькает паника. Он слишком долго молчит, подыскивая слова, и я впервые задаюсь вопросом, что испытывают фейри, когда пытаются солгать. Им больно? Или у них, как в старых сказках, с губ падают камни? Или же во рту тоже появляется металлический привкус? «Ой, даже не верится, что я вас нашел, мисс!» Словно из ниоткуда перед нами материализуется Раф и вклинивается между мной и Девианом. Лишь тогда я понимаю, насколько близко мы стоим друг к другу. Я тут же делаю шаг в сторону, и мир снова обретает очертания. Вокруг снуют и шумят фейри, продолжая праздновать и не обращая внимания на нас с Девианом. «Я же обещал, что раздобуду!» Раф сует мне в руки лютню, и от этого движения его миниатюрная стеклянная корона сползает на лоб. «И на мой взгляд, она вполне приличная!» Я осторожно, словно младенца, беру у него лютню и мягко сжимаю гриф. Инструмент заслуживает заботливого обращения. И пусть это даже в половину не так хороша, как мамина, но сработано довольно искусно. «Что ты потребовал у нее взамен?» Зловеще нависает над Рафом Девиан. «Всего лишь песню! И все условия оставил на ее усмотрение!» Раф поднимает руки и отступает ко мне. Я защитным жестом кладу ладонь ему на плечо и бросаю взгляд на Девиана. «Я с осторожностью давала обещание». «А ты достал ее честным путем?» — спрашивает Шей. «Или дяде Джайлсу придется вытаскивать тебя из беды?» Похоже, Джайлса немного вдохновляет подобная перспектива. «Я все сделал как надо!» — защищается Раф. Не слишком-то ясный ответ. И я ухмыляюсь. Хочется верить, что он не украл лютню. Но в любом случае я не собираюсь ее возвращать, хоть немного не поиграв. Перекинув ремень через плечо, я перебираю пальцами струны, настраивая инструмент. «Вы будете выступать сейчас?» Я бросаю взгляд через плечо на помост, где играют музыканты. «Не хочу им мешать». «Здесь как в таверне», — поясняет Раф. «Любой может подняться и играть». «Но там и так полно народу». Стоит представить, что я выступаю перед всей этой публикой, и меня начинает подташнивать. С другой стороны, мне вновь не терпится подняться с лютней на сцену. «Думаю, тебе нужно пойти». Глубокий голос Девиана с легкостью разбивает все мои сомнения. «Я бы с удовольствием вновь послушал, как ты играешь. Тем более теперь, когда смогу смотреть на твое лицо, а не только на затылок». «И как отказать в такой просьбе? Сколько раз ты слушал меня в лесу?» Он одаривает меня нежнейшей улыбкой. «Довольно много. И знаю, что ты играешь лучше половины фейри, собравшихся сейчас на помосте». Девиан кладет руку на мою ладонь, лежащую поверх грифа лютни. «Иди и сыграй для меня. Наполни мой мир своей песней». Я едва заметно киваю, но так и не отвожу от него глаз. Мысли нещадно путаются в голове, и я чуть не спотыкаюсь о собственные ноги. Над толпой плывет песня, которую играют музыканты. Музыка оживляет сегодняшний ранний вечер. Оторвавшись, наконец, от этого волшебного мужчины, я пригибаюсь и с легкостью направляюсь к сцене. Однако на ступеньках, которые ведут на помост, снова медлю. Я по-прежнему слышу шепот Джойс и Хелены, хоть с каждым днем он звучит тише, будто бы доносится из все более отдаленного места. Их нет в этом мире. Они не знают нынешнюю Катрию, смелую девушку, играющую музыку для фейри и вместе с ними. Я бросаюсь вверх по лестнице и перепрыгиваю последние две ступеньки. Меня тут же наполняет музыка, и не успевают ноги коснуться гулких досок помоста, как я начинаю играть, подхватывая ритм. Вместе с другими музыкантами мы, двигаясь и раскачиваясь, услаждаем толпу. В нашей песне нет слов, и мелодия незнакома. И все же этот сладостный звук почти вызывает слезы на глазах. Я смеюсь, кружась на помосте и быстро перебирая пальцами струны. Сердце несется галопом в попытке догнать ритм. я узнаю вокруг себя музыкантов, с которыми играла в «Орущем козле». И мы обмениваемся заговорщическими улыбками. Мне одобрительно кивает мужчина, похоже, возглавляющий группу. И волосы цвета вороного крыла падают ему на лоб, разрисованный светящимися татуировками. Во время очередного поворота на сцене я вдруг резко замираю и встречаюсь взглядом с Девианом. Он стоит возле помоста с Рафом на плечах, и оба смотрят прямо на меня. Но я вижу одного лишь Девиана. Он тоже раздобыл себе корону, такую же, как у других мужчин, но на его голове она смотрится иначе. Ведь он принц, спрятанный у всех на виду. И оригинал этой короны предназначен именно для него. Я тут же вспоминаю, как мало драгоценного времени мне осталось провести с ним рядом. «Услышь меня!» Тут же безмолвно взывает к нему мой внутренний голос, пробуждаемый мимолетностью мгновений, оставшихся мне в этом мире. «Слушай мою песнь, ведь она звучит для тебя одного. Послушай ее сейчас, потому что у меня, возможно, не хватит смелости сыграть ее снова. Я не знаю, чье сердце бьется у меня в груди, но оно сильнее и увереннее того, что было со мной всю жизнь. У него есть свои собственные желания и потребности, и с каждым лихорадочным ударом оно словно уверяет меня, что ему никто не откажет. Я не услышу отказа». Девиан слегка приоткрывает рот. Его лоб разглаживается, а губы растягиваются в расслабленной улыбке, самой искренней и нежной из всех, что я когда-либо видела. Она освещает лицо ярче, чем магия фейри, машущих над головой стрекозинами и голубиными крыльями. Я играю, пока песня не подходит к концу. Гораздо дольше, чем ожидала. И во время перерыва тихо спускаюсь с помоста, погружаясь в темноту. Стоя под светящимися цветами колокольчиками, волшебным образом освещающими музыкантов, я даже не осознавала, насколько уже стемнело вокруг. «Вы потрясающая!» — хлопает в ладоши Раф, когда Девиан опускает его на землю. Они вдвоем направляются ко мне. «Спасибо, что позволили послушать!» «Не за что!» «Ты потрясающая!» Вторит Девиан, но его слова звучат совсем иначе, отчего сердце замирает в груди. «Только, мисс, мне нужно ее вернуть». Раф постукивает по нижней части лютни. «Я вроде как одолжил ее. Вы же не сказали, что она нужна вам насовсем. И... простите». Видимо, он замечает выражение моего лица, потому что последние слова произносит уже тише. А я не в силах скрыть тоски и сожаления. Сжимаю и разжимаю пальцы вокруг лютни, убеждая себя, что смогу ее отдать. Нам было весело, пока длилась музыка, но это мгновение быстро закончилось. Как вскоре наступит конец и моему пребыванию в этом мире. «Нет», — говорит Девиан. «Раф, где бы ты ее ни взял, скажи. Я лично прослежу, чтобы у них появился новый инструмент». «В самом деле? А у вас получится?» «Получится. Все нормально. Я возвращаю лютню Рафу. Я ведь не знаю ее истории. Возможно, для кого-то она значит так же много, как для меня лютня моей мамы. Такой прекрасный инструмент наверняка передается по наследству между членами семьи или друзьями. Я счастлива, что просто смогла поиграть. Спасибо». Раф берет инструмент и убегает. И это зрелище бередит мою душу. Впрочем, в человеческом мире у меня есть лютня, гораздо более прекрасная и значимая из всех, что я когда-либо смогу отыскать здесь. Наверное, так даже лучше. Девиан подходит почти вплотную и, опустив руки на мое бедро, скользит пальцами по пояснице, а в другой сжимает мою ладонь. «Если бы ты держала лютню, я не смог бы с тобой потанцевать». «Я не слишком хорошо танцую». Откинув голову назад, он скептически оглядывает меня и прищуривается. «Я тебе не верю». «Ну и зря». Подавшись вперед, Девиан склоняется прямо к моему уху. «Я неделями наблюдал за тем, как ты двигаешься». Он опускает руку ниже, сжимая мою плоть. «В тебе есть музыка и грация танцора». «Я не...» Но закончить я не успеваю, поскольку Девиан увлекает меня за собой. Я лишь тихо вскрикиваю от удивления и наступаю пяткой ему на ногу. «Я же говорила, что не умею танцевать». «Перестань так волноваться. Просто двигайся, Катрия. Вместе со мной». Тембр его голоса, медленный и бархатистый, словно бы смычок извлекает из скрипки самую низкую ноту, отдается у меня внутри, как и топот ног на площади. Я прижимаюсь к нему бедрами, чувствуя, как при каждом движении тело Девиана касается моего. Я отдаюсь инстинкту, не беспокоясь уже о том, что выставлю себя дурой. Потому что, заглянув в его глаза, больше не вижу никого и ничего. Есть только он. Я прижимаюсь к его груди, а Девиан обнимает меня рукой за талию. В низком вырезе его туники виднеется твердая грудь, которую я видела в лунном свете еще в лесу. На голове мерцает корона, напоминая о том, что для меня, с моим человеческим происхождением, этот мужчина под запретом. Я задыхаюсь, и не только от танца. Судорожно ловя ртом воздух, я едва сдерживаюсь, чтобы не попросить о большем. Ведь я хочу всего, в чем всегда себе отказывала. Найти в себе смелость и танцевать. Стать той, кем еще никогда не была, пусть даже всего на одну ночь. Музыка смолкает, и вокруг раздаются радостные возгласы. Музыканты делают перерыв, а фейри расходятся с площади. Но Девиан, тяжело дыша, по-прежнему не сводит с меня глаз. «Пойдем со мной». «Куда угодно». Тихо выдыхаю я. Оставляя гуляющих позади, Девиан ведет меня в главный дом Песнегрёза, где еще слоняются несколько фейри. Однако праздник уже охватил весь город, наполняя его радостью и песнями, окрашивая улицы в осенние и серо-зимние тона. Вслед за Девианом я поднимаюсь по лестнице и направляюсь к двери в конце коридора, в его спальню. Здесь нет богато украшенной мебели, подходящей для королевских покоев. Лишь простая кровать с балдахином из темного дерева, прожилки которого отражают лунный свет, как течение в реке. За темно-синими бархатными занавесками скрывается больше подушек, чем я ожидала увидеть. Помимо кровати, в комнате есть шкаф, письменный стол и зона отдыха, рядом с которой имеется дверь на небольшой балкон с видом на весь Песнегрёз. Девиан ведет меня к креслу, стоящему возле самого выхода, и садится рядом со мной так, что наши бедра соприкасаются. Он так и не выпускает мою руку. «Спой мне еще раз», — шепчет он. «Что ты хочешь услышать?» Выдыхаю я. Сейчас я не смогу запеть, даже если попытаюсь. Горло слишком напряжено, а разум пуст. Что угодно. Подняв руку, он касается моей щеки и лениво проводит большим пальцем по нижней губе. Лишь бы я мог наблюдать за твоими губами. Мне на ум не приходит ни одной песни. Признаюсь я, щеки уже пылают. Вот поэтому я не хотел, чтобы ты на меня смотрела. Медленно говорит Девиан, кривя губы в опасной ухмылке. Он выглядит так, будто готов меня сожрать. Я ведь знал, что при виде меня ты потрясенно замолчишь. И не хотел, чтобы ты стала тихой. Я смеюсь в ответ, ощущая, как возрастает во мне уверенность. Еще никто и никогда не говорил, что хочет меня слышать. И чувство, что я наконец-то перестала быть невидимкой, ударяет в голову посильнее медовухи. А я думала, что если ты посмотришь на меня, то никогда уже не сможешь отпустить. Теперь уже он смеется. Значит, запомнила. Я в мучительных подробностях помню каждый вечер, который мы провели вместе. Я двигаюсь, и наши бедра теснее прижимаются друг к другу. В самом деле? Да. Я тоже. Девиан. Я ищу в его глазах ответ, но знаю, что смогу найти его, лишь задав вопрос ему и себе. Что я здесь делаю? Что между нами происходит? Взяв меня за подбородок, Девиан приподнимает мое лицо и немного наклоняется вперед. Не знаю, но мне это нравится. А тебе? Я не хочу страдать. Слова, произнесенные тихим шепотом, больше похожи на крик. Девиан совсем рядом. Я почти чувствую его дыхание, простое движение, и наши губы сольются друг с другом. По позвоночнику пробегает дрожь, искушая меня проверить эту мысль. Я бы никогда не причинил тебе боль. Правда? Глаза щиплет от подступающих слез. Как что-то может быть и правдой, и ложью в одно и то же время? Ведь он говорит совершенно искренне. И все же я знаю, что это неправда. Но все это принесет мне страдания. Что все? Все эти чувства. Я знаю, чем они заканчиваются. Холодным домом и кабальным браком. Эмоциональной войной, где слова ранят острее любой стали. «Тогда давай не будем о них тревожиться», — небрежно предлагает он. «На это все мои надежды». «Неужели все может быть так просто?» «Когда я женился на тебе, то был убежден, что никогда не смогу полюбить человека. И я бы ни за что тебя не полюбила. Или кого-либо еще». «Хорошо. Тогда мы на равных». Девиан медленно наклоняется вперед. А я продолжаю откидываться назад и скоро распластаюсь, прижавшись к подлокотнику и дивану. А он окажется сверху. По телу разливается тепло. «Значит, никаких чувств?» «Мои веки тяжелеют, и моргать становится все труднее». Он изгибает губы на манер косы, как будто я уже готова к сбору урожая. «Никакой любви». Звучит как обещание. Хотя, если ты позволишь, я заставлю тебя чувствовать. «Чувствовать что?» Дрожащим голосом уточняю я. «Все». Слово повисает в воздухе. Он явно ждет моих возражений. Вот она, точка невозврата, приближение которой я предвидела несколько дней назад. Девиан для меня под запретом. Все в нем кричит о душевной боли. Но я не повторю ошибку своего отца. Я смогу удовлетворять физические потребности, не влюбляясь при этом и не отдавая ему всю себя. Смогу, ведь правда? Но не давая мне возможности еще раз все обдумать, Девиан приникает к моим губам.